Глава 9. Уже на лестнице я резко остановилась, вспомнив кое-что важное из одного из наших последних разговоров с Эриком в подземелье. «Мне надо вернуться», — прошептала я Агнессе. «Ваше высочество, но... всего минута, жди меня здесь». Я оставила растерянную Агнессу в коридоре и стремительно зашла обратно в комнату, стараясь ступать бесшумно. «Надо сделать все быстро». Обернувшись на кровать Ровуса, я убедилась в том, что он все еще спит, и подошла к Алексу. «Алекс!» — зашептала я, тронув парня за плечо. «Проснись!» Друг заворочился, но лишь повернулся на другой бок. «Александр Райт!» — прошипела я, снова сжав его плечо. «Мне нужно с тобой поговорить, и сегодня придется проснуться без круассанов». Парень недовольно заворчал, но все же открыл глаза и уставился на меня расфокусированным взглядом. Я наклонилась к нему как можно ближе. «Слушай меня внимательно», — быстро зашептала я. «То, что я тебе сейчас отдам, никому нельзя показывать, и лишь при одном условии можно будет отдать его Ровусу. Ты меня понял? Если я не вернусь обратно, ты потребуешь у Ровуса защиту. Пусть он вернет тебя в Бостон, и только когда окажешься дома, ты можешь отдать ему кольцо. Понял?» Алекс, широко раскрыв глаза от удивления, смотрел на меня. «Алекс!» — легонько я тряхнула его за плечи. «Ты понял?» Друг ошарашенно кивнул. Вздохнув, я засунула обе руки под одеяло и легко стянула кольцо с пальца. На секунду мне показалось, что кольцу не понравилось мое решение, но я отмахнулась от этих бредовых мыслей и, вложив его в ладонь Алекса, крепко сжала его руку. «Это очень важно!» Друг снова кивнул, и я так же быстро, как вошла, выскочила за дверь комнаты. Мне хотелось верить, что Эрик меня не поймает, и я вернусь. Но если все обернется иначе, у Алекса должен появиться шанс. До замка мы с Агнессой добирались пешком. Мороз покусывал щеки, и я плотнее куталась в теплый плащ. В предрассветной серости я пыталась рассмотреть город вокруг. Но идти до замка было довольно далеко, поэтому Агнесса торопилась как могла. А я с трудом поспевала за ней, успевая выхватить только очередные строения. Мы прошли мимо рынка, который уже вовсю просыпался. Мужчины и женщины с заспанными лицами, укутанные в плащи наподобие того, какой был надет на мне, выгружали товар с телег и выставляли на прилавки. В нос ударила адская смесь запахов, но Агнесса резко свернула направо, и гомонящий рынок остался позади нас. «Нам надо успеть до рассвета. Если мы придем позже, это вызовет подозрение. Обычно те слуги, кто не живет в замке, приходят и уходят затемно», — на ходу объяснила мне девушка. «Как же я тогда выйду из замка и вернусь назад?» «Мы вместе пойдем на рынок. Служанки каждый день утром ходят за продуктами, поэтому на то, чтобы найти кинжал, у вас будет не больше часа». «А если я его не найду?» «Придется вернуться в замок еще раз». Я вздохнула и подняла воротник повыше. «Надо сделать все сегодня. Второй раз возвращаться в замок у меня не было никакого желания. Если я выберусь один раз, это не значит, что мне повезет во второй». Мы продолжили свой путь по каменным улицам, и лишь когда кончик моего носа окончательно замерз, перед нами показались знакомые ворота. При виде них я вздрогнула. Если бы я только знала несколько месяцев назад, чем обернется мое путешествие сюда. Сердце забилось быстрее, а ладони вспотели. Я вспомнила, как Эрик держал меня за руку, как мы неслись верхом на громе, разрезая воздух, а потом его разговоры с Джулианом. Эрик врал мне каждую секунду, и от этого мне было все еще больно. «Агнесса, это ты, что ли?» Грубый голос вырвал меня из размышлений. «Я Пит», — игриво хихикнула девушка. «А кто это с тобой?» «Новая служанка, кто же еще?» «Хорошенькая», — Пит хрипло засмеялся, и я вспоминала, что именно он стоял на воротах в ночь нашего побега. Он предупредил Райли об опасности, вот только конюх все равно погиб из-за меня. «Не лучше меня?» — обиженным голосом отрезала Агнесса. «Открывай давай». «Брось, я же пошутил», — стушевался стражник. «Никто с тобой не сравнится». «То-то же», — все еще надув губы, произнесла Агнесса. Пит поспешно открыл ворота, почти не глядя на меня, но зато кружась вокруг моей спутницы. Агнесса, высоко задрав подбородок и не поворачиваясь к стражнику, потащила меня за собой, и, наконец, мы зашли внутрь. Несмотря на ее уловку, я старательно прятала лицо в воротнике плаща, все же надеясь, что меня здесь мало кто знает. Преодолев по мосту узкий ручей, мы быстро дошли до замка и прошли через дверь для слуг, которая вела в небольшое помещение, откуда уже попали в теплую, хорошо протопленную кухню. «Пойдемте, я покажу, где снять одежду», — прошептала Агнесса. «Стой!» — тронула я ее за руку. «Я же заблужусь в этих коридорах». Агнесса лишь развела руками. «Я смогу провести вас до хранилища, но дальше придется без меня», — покачала головой девушка. «Мое долгое отсутствие будет заметно и может вызвать подозрение. В замке сейчас неспокойно. Все ищут вас и принца Ровуса». Я судорожно вздохнула. Эти коридоры всегда вызывали у меня панику. Но мне остается надеяться только на свою память и магию, связывающую меня с артефактами. А еще на то, что эта связь достаточно сильная. Заблудиться в коридорах замка, где на каждом углу я могу встретить Эрика или Фрейю, мне совершенно не хотелось. Агнесса ободряюще посмотрела на меня и торопливо скрылась за углом. Мне ничего не оставалось, как пойти за ней. В небольшом помещении, где меня ждала Агнесса, уже висели несколько плащей. «Переобуйтесь». Девушка протянула мне обувь, похожую чем-то на наши балетки, только сделанные из мягкой кожи. «И вот еще». Она вернулась в кухню, подошла к печи и быстро сунула палец в золу, рассыпанную вокруг, а затем, подойдя ко мне, пару раз мазнула испачканным пальцем по моим щекам. «Никто не будет разглядывать лицо служанки, но если вам встретится его величество, лучше перестраховаться». Я потерла ладонями щеки, сильнее размазывая по ним золу. Вряд ли это спасет меня, если я встречу Эрика, но попытаться стоило. Агнесса окинула меня пристальным взглядом, поправила платок, скрывавший то, что осталось от моих волос, и удовлетворенно кивнула. «Пора», — махнула рукой служанка. «Когда закончите, я буду ждать вас на кухне. Через час нам надо отправляться на рынок». Я молча кивнула ей в ответ, в уме прикидывая, уложусь ли за час. Пока я нервно теребила край передника, мы вышли из кухни и пошли по слабо освещенным коридорам замка. Меня преследовало ощущение дежавю. Снова те же картины, знакомые факелы в держателях и причудливые тени, пляшущие на стенах. Все было знакомым, но одновременно с этим чужим и враждебным. Мы шли, быстро перебирая ногами и низко пригнув головы, каждый раз склоняясь к земле, когда кто-то встречался на нашем пути. Минут через 10 перед нами показались знакомые двери хранилища. «Удачи, ваше высочество!» — кивнула Агнесса и, не дожидаясь ответа, скрылась в сумраке очередного коридора. «Она мне понадобится», — прошептала я ей вслед. Быстро оглянувшись вокруг, я села на корточки перед дверью и повторила трюк, который помог нам с Ровусом выбраться из подземелья. В этот раз открыть замок получилось с первого раза. Душка замка тихо щелкнула, я вытащила его и быстро вошла внутрь хранилища. Температура здесь казалась на пару градусов ниже, чем в коридоре. Я поежилась и почти бегом бросилась к зеркалу. Сейчас я ощущала его зов всей своей сущностью. Магия внутри меня отозвалась и потянулась к потемневшей от времени поверхности зеркала. Я посмотрела на свое отражение и вздрогнула. С тех пор, как я выбралась из подземелья, такой возможности не было. Я внимательно вгляделась в зеркало. На меня смотрела осунувшаяся, исхудавшая девушка с перепачканными золой щеками. Глаза запали, а под ними залегли черные тени. Платок скрывал грубо обрезанные волосы, и я с трудом подавила желание стянуть его, чтобы оценить ущерб. Сейчас это было неважно. Вздохнув, я подняла руку и коснулась поверхности зеркала. Слишком быстро, словно все это время ждало меня, оно отозвалось легкой вибрацией. Отражение пропало. Я точно знала, что увижу, но мне надо было убедиться в том, что ничего не изменилось. Я вглядывалась в поверхность, покрытую легкой рябью, пока в нем не сменилась картинка. Зеркало показывало то же, что и в прошлый раз. Передо мной был тронный зал, наполненный людьми. Они танцевали, смеялись, ели и пили. Этот нарядный зал был полной противоположностью тому, в котором я была в Кавии. Он был светлый, большой, с высоким потолком. Изображение в зеркале сменилось, и я увидела его. Красивый золотой кубок, усыпанный разноцветными камнями. Он сверкал и переливался, словно находился на солнце, приковывая к себе взгляд. Кубок был полон вина. Широкая мужская ладонь обхватила его, крепко сжала и поднесла ко рту. Сделав глоток, мужчина поднял кубок высоко над головой, салютуя пирующим. Я вздохнула с облегчением. На меня из отражения смотрел король Бернард, мой отец. А значит, кубок все еще находился в Итании. Обернувшись на дверь хранилища и убедившись в том, что она заперта, я попыталась снять зеркало со стены. На удивление, это удалось мне сразу. Остался вопрос, как незаметно вынести его из хранилища. Запоздало, я подумала, что стоило бы начать с кинжала. Но раз и я уже здесь, придется положиться на удачу и желание артефактов объединиться в моих руках, как и сказал Ровус. Я окинула взглядом хранилище. Мне нужно найти что-то, в чем можно незаметно пронести зеркало по коридорам замка. Но в хранилище, на первый взгляд, не было ничего полезного для меня. Дважды я обошла хранилище по кругу и чуть не зарыдала от разочарования. Почему же я раньше не подумала о том, что просто под мышкой зеркало не вынести? Вернувшись в то место, где на полу лежало зеркало Флоритании, я наклонилась над ним и, немного подумав, резким движением оторвала кусок от нижней юбки платья. Кое-как завернув артефакт в эту тряпку, я обернулась в поисках того, что еще могло мне пригодиться. Собрав пару вилок, ножей, потертые кубки, я сложила все это сверху на зеркало и накинула еще небольшой кусок ткани. Если кто-то будет задавать вопросы, скажу, что мне приказали все это начистить. Выглянув из-за двери хранилища, я окинула взглядом коридоры и быстро вернула замок на место, защелкнув дужку. Зеркало оказалось не очень легким, а прикрытое сверху столовым серебром вообще являло собой довольно внушительную ношу. Я, как могла, торопливо шла по коридорам замка обратно на кухню, молясь про себя, чтобы никто не попался на моем пути. И на этот раз удача оказалась на моей стороне. Я не заблудилась и никого не встретила. Практически ворвавшись в кухню, я кинула на стол опешившей служанке столовые приборы и кубки и мгновенно скрылась в каморке, где мы утром с Агнессой оставили верхнюю одежду. Завернув зеркало в плащ, я вернулась в кухню. «Ее высочество Фрейя встретило меня в коридоре и велело это начистить», пропищала я оторопевшей служанке и, как ни в чем не бывало, вышла обратно в коридор. Скрывшись за углом, я прижалась к стене и попыталась унять бешено колотящееся в груди сердце. Хочется верить, что один артефакт у нас есть, и я надеюсь, в моих руках он без проблем покинет замок. А если нет, то надеюсь, что Ровус все-таки поможет Алексу в обмен на кольцо. При мысли о друге сердце болезненно сжалось. Я не могу подвести его снова. Надо было сразу договориться с Ровусом, что если я не выживу, ему придется вытащить Алекса из всей этой передряги. Но я надеялась, что у меня еще будет шанс сделать это. Вытерев вспотевшие ладони о передник, я сделала глубокий вдох и шевельнула рукой. Магия отозвалась легкой вибрацией, отчего заколыхалось пламя факелок, висящих на стене. Искать кинжал надо было в покоях Эрика. Вот только вряд ли его покои располагались в той комнате, где жила я. Скорее всего, это была еще одна ложь с его стороны. Я прислушалась к магии, расползающейся по моим венам, но она не указывала дорогу. Поэтому, решив, что это самое логичное направление, я отправилась в сторону тронного зала, надеясь, что выбрала верный путь. В коридорах мне несколько раз встретились придворные дамы, и я, склоняясь почти до пола, в низком подобии реверанса, старалась не поднимать головы, чтобы меня никто случайно не узнал. Но больше всего я боялась столкнуться с Эриком или его полоумной младшей сестрой. У тронного зала я едва уловимо почувствовала, как магия шевельнулась в ладонях. И, наконец, уловила тонкую, почти незаметную нить, которая потянула меня в сторону противоположную, той, где располагались мои покои. Ускорившись, я практически побежала вслед за нитью. Придворные перестали встречаться, и я поняла, что иду верной дорогой. Где-то здесь располагались покои королевской семьи. Нить, ведущая меня, дернулась, и на мгновение мне показалось, что я увидела ее в полумраке коридоров замка. Золотистая, с мелкими пылинками красного, она вела меня к дальней двери. Странно, но никаких вооруженных солдат или караула возле нее не было. Я задумалась, зачем нужны были стражники у моей двери? Чтобы я не сбежала? Оглянувшись по сторонам и убедившись, что я все еще одна посреди мрачного коридора, Я подошла к двери и положила ладонь на ручку. Магия запульсировала в пальцах. Я повернула ручку, низко склонив голову, и открыла дверь в королевские покои.